Эндокринная система, часть 5. Диффузная эндокринная система. Совокупность одиночных гормон-продуцирующих клеток называют диффузной эндокринной системой. Значительное число этих эндокриноцитов находится в слизистых оболочках различных органов и связанных с ними железах. Они особенно многочисленны в органах пищеварительной системы. Клетки диффузной эндокринной системы в слизистых оболочках имеют широкое основание и более узкую апикальную часть. В большинстве случаев для них характерно наличие аргирофильных плотных секреторных гранул в базальных отделах цитоплазмы. Секреторные продукты клеток диффузной эндокринной системы оказывают как местные, паракринные, так и дистантные эндокринные влияния. Эффекты этих веществ очень разнообразны. В настоящее время понятие диффузной эндокринной системы синонимично понятию АПУД-системы. Многие авторы рекомендуют пользоваться последним термином, а клетки этой системы называть АПУДоциты. АПУД – это аббревиатура, составлена из начальных букв слов, обозначающих самые важные свойства этих клеток. Amine Precursor Uptake and Decarboxylation – поглощение предшественников аминов и их декарбоксилирование. Под аминами подразумевается группа нейроаминов, катехоламинов, например, адреналин, норадреналин, и индоламинов, например, серотонин, дофамин. Имеется тесная метаболическая, функциональная, структурная связь между моноаминергическим и пептидергическим механизмами эндокринных клеток АПУД-системы. Они совмещают продукцию олигопептидных гормонов с образованием нейроамина. Соотношение образования регуляторных олигопептидов и нейроаминов в разных нейроэндокринных клетках может быть различно. Олигопептидные гормоны, продуцируемые нейроэндокринными клетками, оказывают местное действие на клетки органов, в которых они локализуются, и дистантное на общие функции организма вплоть до высшей нервной деятельности. Эндокринные клетки АПУД-серии обнаруживают тесную и прямую зависимость от нервных импульсов, поступающих к ним по симпатической и парасимпатической иннервации, но не реагируют на тропные гормоны передней доли гипофиза. Согласно современным представлениям, клетки АПУД-серии развиваются из всех зародышевых листков и присутствуют во всех тканевых типах. Во-первых, производные нейроэктодермы. Это нейроэндокринные клетки гипоталамуса, эпифиза, мозгового вещества надпочечников, пептидергические нейроны центральной и периферической нервной системы. Во-вторых, производные кожной эктодермы. Это клетки АПУД-серии аденогипофиза, клетки Меркеля в эпидермисе кожи. В-третьих, производные кишечной энтодермы. Многочисленные клетки гастроэнтеропанкреатической системы. В-четвертых, производные мезодермы, например, секреторные кардиомиоциты, секретирующие натриуретический фактор. И в-пятых, это производные мезенхимы, например, тучные клетки соединительной ткани. Клетки АПУД-системы, расположенные в различных органах и тканях, имеют не одинаковое происхождение, но обладают одинаковыми цитологическими, ультраструктурными, гистохимическими, иммуногистохимическими функциональными признаками. Выделено более 30 видов АПУДоцитов. Примерами клеток АПУД-серии, находящихся в эндокринных органах, могут служить парафолликулярные клетки щитовидной железы и хромафинные клетки мозговой части надпочечников, а вне эндокринных – энтерохромафинные клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. На этом наша лекция по эндокринной системе закончена. Всего вам доброго!